Налоговая система. В определенном смысле вся система налогообложения является формой принудительного труда. Возьмите, например, подоходный налог. Высокие ставки подоходного налога означают, что каждый из нас значительную часть года, несколько месяцев, работает на дядю Сэма, а только потом начинает работать на себя. В конце концов, рабство отчасти и заключается в том, что человек вынужден бесплатно или за малую плату работать на кого-то, а подоходный налог означает, что мы трудимся и зарабатываем только для того, чтобы правительство отняло у нас значительную часть заработанного для собственных целей. Что это, если не принудительный бесплатный труд? Еще более наглядным примером принудительного труда является удержание подоходного налога у источника выплаты. Как давным-давно отметил отважный коннектикутский промышленник Вивьен Келлемс, работодателя принуждают тратить время, труд и деньги на то, чтобы начислить налоги за своих работников и переслать их на счета федерального и местного правительств, при этом издержки работодателя никак не возмещаются. Какой моральный принцип может оправдать эту практику, когда работодатели заставляют брать на себя роль бесплатных сборщиков налогов? Принцип удержания подоходного налога у источника выплаты – это основа всей федеральной системы налогообложения. Без надежного и сравнительно безболезненного процесса удержания налога из заработной платы рабочих и служащих правительство не могло бы надеяться на достаточно полный сбор налогов с дохода наемных работников. Мало кто помнит, что эта система была введена только во время Второй мировой войны, и предполагалось, что с окончанием войны от нее откажутся. Но, как и в случае многих других приемов государственного деспотизма, вызванная военной необходимостью мера вскоре превратилась в почтенную часть американской системы. Примечательно, что федеральное правительство, которому Вивьен Келлемс поставил в упрек неконституционность системы удержания налога у работодателя, не приняло вызов. В феврале 1948 года мисс Келлемс, имевшая небольшое предприятие в Уэстпорте, штат Коннектикут, объявила, что намерена игнорировать закон о начислении подоходного налога за своих работников и впредь делать этого не будет. Она потребовала, чтобы федеральное правительство предъявило ей обвинение в суде с той целью, чтобы суд смог вынести решение о конституционности системы удержания налога у источника выплаты. Правительство отказалось подавать на нее в суд, а вместо этого удерживало соответствующие суммы с ее банковского счета. Тогда мисс Келлемс обратилась в федеральный суд с требованием обязать правительство вернуть удержанные с нее суммы. Суд состоялся в феврале 1951 года, и присяжные решили, что правительство должно вернуть ей деньги. Но судебная проверка конституционности всей системы взимания подоходного налога так и не состоялась. Чтобы добавить к несправедливости оскорбления, правительство заставляет индивидуального налогоплательщика также бесплатно заполнять налоговую декларацию, то есть выполнять трудоемкую и неблагодарную работу по вычислению того, сколько он должен правительству. И он также не имеет возможности предъявить правительству счет за труд и время, потраченное на ненужное ему лично счетоводство. Более того, закон, требующий от каждого подавать налоговую декларацию, является несомненным нарушением 5-й поправки к Конституции, запрещающей правительству принуждать кого-либо к даче показаний против самого себя. Однако суды в менее щепетильных вопросах, столь ревностно защищающие права, гарантированные 5-й поправкой, ничего не сделали там, где на кону оказались финансовые интересы разросшегося федерального правительства. Отмена либо подоходного налога, либо практики взимания этого налога у источника выплаты, либо положение о даче показаний против самого себя, вынудит правительство уменьшиться и вернуться к тому сравнительно скромному уровню властных полномочий, что существовал в стране до начала XX века. Налог с розничного оборота, акцизные, налоги и налог на входную плату также включают в себя принуждение к бесплатному труду. В этих случаях речь идет о неоплачиваемом труде владельцев соответствующих заведений на сбор налогов и перевод их на счета правительства. У высоких издержек на сбор налогов для правительства есть еще один неприятный эффект, и не исключено, что власти придержащие сознательно повернули дело именно так. Эти издержки, вполне ничтожные для крупного бизнеса, оказываются непропорционально большими и тягостными для бизнеса малого. Тогда получается, что крупные предприятия охотно берут на себя эти издержки, зная, что на конкурирующие с ними малые компании они ложатся куда более тяжким бременем. Суды. Принудительный труд пронизывает нашу правоохранительную и судебную практику. Так весьма почитаемая судебная процедура опирается на вынужденные показания. Поскольку либертарианство исходит из того, что недопустимо всякое принуждение, любой принудительный труд в отношении любого человека, кроме осужденного преступника, то и вынужденные показания недопустимы. Надо признать, в последние годы суды стали лучше понимать требования пятой поправки о невозможности принуждать обвиняемого к даче показаний против себя, чтобы получить доказательства для его осуждения. Законодатели существенно ослабили эту защиту принятием законов об иммунитете, защищающих человека от обвинения, если он даст показания против сообщников, то есть фактически принуждающих преступников перейти в разряд свидетелей и давать показания против своих подельников. Но вынужденное показание – это тоже принудительный труд. Более того, он сродни киднеппингу, поскольку человека насильно заставляют явиться на судебное слушание, а затем исполнить труд подачи показаний. Проблема, однако, не только в законах об иммунитете свидетелей. Проблема также в том, чтобы ликвидировать любые вынужденные признания, включая и вызов в суд свидетелей преступления под страхом наказания в случае неявки и последующее принуждение к даче показаний. В случае, когда нет вопроса о виновности свидетелей в совершении преступления, принуждение их к даче показаний еще менее оправдано, чем принуждение к даче показаний подсудимых. По сути дела, должно быть отменено право вызывать человека в суд для дачи показаний, потому что оно является правом принуждения к участию в судебном процессе. Даже обвиняемого в преступлении не следует принуждать к присутствию на судебном заседании, потому что он еще не осужден. Если он и в самом деле в соответствии с превосходными либертарианскими принципами англосаксонского права считается невиновным, пока не доказано обратное, тогда у суда нет права заставлять обвиняемого присутствовать на собственном процессе. Вспомните, что 13-я поправка устанавливает единственное исключение, допускающее принуждение – это случай наказания за преступление, за совершение которого лицо было должным образом осуждено. Но обвиняемый еще не значит осужденный. Самое большее, на что суд должен иметь право, это уведомить обвиняемого, что его будут судить, и пригласить его или его адвоката присутствовать на процессе, а если они решат воздержаться от участия, проводить суд in absentia, заочно, латынь. В этом случае, разумеется, интересы обвиняемого защищать будет некому. И 13-я поправка, и либертарианство делают исключение для осужденных преступников. Либертарианцы верят, что преступник теряет свои права в той мере, в какой он посягнул на права другого человека, а потому его можно отправить в заключение и принудить, соответственно, к недобровольному служению. В либертарианском мире, однако, цель заключения в тюрьму и наказание, несомненно, будет другой. В нем не будет окружного прокурора, который представляет в процессе несуществующее общество и от лица этого общества добивается наказания преступника. В этом мире обвинитель всегда будет представлять конкретную жертву, а целью наказания будет возмещение ущерба, понесенного жертвой преступления. Таким образом, целью наказания будет принуждение преступника возместить вред, причиненный им своей жертве. Подобная модель была реализована в Америке в колониальный период. Вместо того, чтобы сажать в тюрьму человека, обокравшего местного фермера, преступника передавали ему в кабалу, фактически делали его на время рабом, чтобы он работал на ферме до тех пор, пока не покроет весь нанесенный им ущерб. В средние века главной целью наказания также было возмещение вреда, причиненного жертве, и только по мере усиления государственной власти короли и бароны начали вмешиваться в процессы выплаты компенсации, так что конфискованное у преступников добро стало доставаться им, а не несчастной жертве. А когда акцент сместился с возмещения ущерба на возмездие за абстрактное преступление, совершенное против государства, наказания стали более суровыми. Как пишет профессор Шафер, по мере того, как государство монополизировало институт наказания, права пострадавшего стали постепенно обособляться от уголовного права. Или, как высказался на рубеже веков криминолог Уильям Таллок, главным образом в силу ненасытной алчности феодальных баронов и церковных властей, права потерпевшей стороны постепенно все более ущемлялись, пока не были целиком присвоены властями, которые теперь воздавали преступнику двойной мерой, присваивая его собственность себе, вместо того, чтобы отдать потерпевшему, и вдобавок наказывая его заключением в тюрьму, пыткой, сожжением заживо на костре или виселицей. При этом интересы потерпевшей стороны были практически забыты. В любом случае, хотя либертарианец и не возражает против тюремного заключения как такового, он против некоторых особенностей нынешней пенитенциарной системы. Во-первых, он против длительного тюремного заключения обвиняемых, ожидающих суда. Конституционное право на безотлагательное судебное разбирательство – это не каприз, а требование минимизировать продолжительность досудебного заключения, по сути своей являющегося принудительным трудом. Собственно говоря, если не считать случаев, когда преступник был взят с поличным, и есть достаточное основание считать его виновным, не может быть оправдано никакое предварительное заключение еще не осужденного человека. И даже когда преступник был взят с поличным, нужны существенные изменения в законодательстве, чтобы система была честной. Полиция и другие власти должны быть подчинены тому же закону, что и все остальные. Ниже мы еще поговорим о том, что если все обязаны соблюдать единые для всех законы уголовного права, освобождение властей от обязанности соблюдать закон дает им разрешение на постоянную агрессию против других. Полицейский, который ловит и арестовывает преступника, судебные и тюремные власти, заключающие правонарушителя в тюрьму до суда и осуждения, все должны подчиняться требованиям единого для всех закона. Иными словами, если они совершили ошибку и осужденный оказался невиновным, то их следует подвергнуть тому же наказанию, которому подвергается всякий за похищение невинного человека и лишение его свободы. Выполнение служебных обязанностей не должно освобождать от ответственности, как это случилось с лейтенантом Колли, который во время Вьетнамской войны устроил ужасающую резню в Сонгми. Возможность освобождения под залог – это компромиссная попытка облегчить проблему предварительного заключения. Но понятно, что это дискриминационная мера в отношении малоимущих. Проблему не решает даже расширение практики поручительства заявку человека в суд, позволяющее многим избежать тягот предварительного заключения. Возражение, что суды завалены делами, а потому не способны обеспечить безотлагательное разбирательство, не является оправданием. Напротив, это указание на природную неэффективность является прекрасным аргументом в пользу ликвидации правительственных судов. Более того, сам механизм выхода под залог становится инструментом произвола в руках судьи, обладающего почти неконтролируемой возможностью наказывать предварительным заключением еще не осужденных людей. Эта практика особенно опасна в случае обвинений в оскорблении суда, потому что судьи имеют почти неограниченную власть отправить человека за решетку, когда судья в одном лице оказывается обвинителем, судьей и жюри присяжных. Он обвиняет, осуждает и приговаривает виновного без соблюдения обычных процедур предъявления доказательств и состязательного процесса и при этом нарушает фундаментальный правовой принцип, согласно которому никто не должен быть судьей в собственном деле. Наконец, есть еще один краеугольный камень судебной системы, на который даже либертарианцы по необъяснимым причинам слишком давно не обращают внимания. Это принудительное выполнение функций присяжного заседателя. В принципе, это мало чем отличается от призыва в армию, разве что сроком службы. В обоих случаях человека порабощают, его принуждают выполнять определенные обязанности в интересах государства и по назначению государству. И в обоих случаях людям сильно недоплачивают. Подобно тому, как в армии нехватка рядового состава – это результат того, что солдатам слишком мало платят, так и ничтожно низкая оплата труда присяжных гарантирует, что даже если бы их набирали добровольно, желающих нашлось бы немного. Более того, присяжных не только заставляют выполнять свои обязанности, порой их неделями держат взаперти, запрещая при этом читать газеты. Что это еще, если не тюремное заключение и принудительный труд людей, не совершивших никакого преступления? Можно услышать возражение, что участие в процессе в качестве присяжных заседателей – это очень важный гражданский долг, гарантирующий обвиняемым справедливый суд, которого не приходится ждать от судьи, являющегося частью государственной системы и в силу этого склонного становиться на позиции прокурора. Это действительно так, но именно в силу особой важности труда присяжных необходимо, чтобы они выполняли свой гражданский долг с радостью и добровольно. Разве мы забыли, что вольный труд радостнее и эффективнее принудительного? Ликвидация рабства присяжных будет важным пунктом в избирательной платформе либертарианцев. Судьи, так же как и противостоящие им в процессе адвокаты, служат не по призыву, и присяжные тоже должны быть избавлены от него. Пожалуй, не случайно в Соединенных Штатах юристы повсеместно избавлены от участия в судебных процессах в качестве присяжных, поскольку чаще всего законы пишут именно юристы. Не возникает ли у вас чувства, что здесь мы имеем дело с классовым законодательством и классовой привилегией? Принудительное лечение. Одним из постыднейших вариантов принудительного труда в нашем обществе является практика насильственной госпитализации душевнобольных. В прежние времена к этому прибегали, чтобы защитить общество от психически больных, изъять их из общества. Либерализм XX века внешне был более гуманным, но действовал более коварно. Теперь врачи и психиатры стали обращаться к принудительной госпитализации ради блага своих несчастных пациентов. Гуманитарная риторика позволяла шире прибегать к госпитализации, к радости раздраженных родственников, которые теперь получили возможность избавляться от своих близких, не испытывая при этом чувства вины. Несколько лет назад придерживающийся либертарианских взглядов психиатр и психоаналитик доктор Томас Жаж объявил войну практике принудительной госпитализации. То, что вначале казалось обреченным на провал чудачеством, сегодня приобретает все большее влияние в кругу психиатров. В многочисленных книгах и статьях доктор Жаж подверг эту практику всесторонней систематической критике. Он, например, настаивает, что принудительная госпитализация – это грубое нарушение медицинской этики. В подобных ситуациях врач служит не своему пациенту, а его семье, государству, помогая им окончательно добить того, кому он вроде бы помогает. Более того, принудительная госпитализация и принудительное лечение чаще ведут не к исцелению, а к обострению психических болезней. Жаш указывает, что принудительная госпитализация – это чаще всего не помощь пациенту, а просто способ избавиться от малоприятных родственников. К принудительной госпитализации обращаются, когда пациент может представлять опасность для себя или для других. Главный порог этого подхода в том, что полиция или закон вмешиваются не в момент совершения акта открытой агрессии, а когда кто-то приходит к выводу, что однажды такое может случиться. Но это же самый прямой путь к неограниченной тирании. Любого можно заподозрить в способности совершить в будущем преступление, а значит, на законном основании его можно и упрятать за решетку. Не за преступление, а потому что кто-то думает, что тот или иной человек может его совершить. Такая логика оправдывает не просто заключение, а даже пожизненное заключение любого, вызывающего соответствующие подозрения. Но либертарианцы верят, что каждый обладает свободой воли и свободой выбора, и пусть статистические и иные соображения подсказывают, что в будущем человек может совершить преступление, здесь нет никакой предопределенности, а потому отправлять в заключение того, кто является не открытым и явным, а всего лишь предполагаемым преступником, это в любом случае аморальный и преступный акт агрессии. Недавно доктора Жажа спросили, не думаете ли вы, что общество имеет право и обязанность устанавливать опеку над теми, кого считают опасными для самих себя и для других? Жаж дал обоснованный ответ. Я думаю, что идея помощи людям посредством принудительной госпитализации и жестокого принудительного лечения – это религиозная концепция, родственная средневековой практике спасения ведьм с помощью пыток и сожжения заживо. Что же касается вопроса о больных, опасных для самих себя, я, подобно Джону Стюарту Миллю, верю, что тело и душа человека принадлежат только ему, а не государству. Более того, у каждого человека есть, если вам угодно, право делать со своим телом все, что ему заблагорассудится, если при этом он не наносит вреда кому-либо еще и не посягает на чьи-то права. Что же касается опасности для других, большинство психиатров, работающих с госпитализированными пациентами, подтвердят, что это чистая фантазия. Были проведены статистические исследования, показавшие, что психически больные намного более законопослушны, чем нормальные люди. А Брюс Эннис, юрист, занимающийся проблемой гражданских свобод, добавляет: «Нам известно, что 85% бывших заключенных совершают больше преступлений, чем средний гражданин. То же самое относится к жителям гетто и подросткам мужского пола. Из недавних статистических исследований нам также известно, что психически больные менее опасны, чем нормальные граждане. Так что если нас действительно беспокоят вопросы безопасности, почему бы нам для начала не отправить за решетку всех бывших заключенных, а потом отправить туда же всех обитателей гетто, а заодно и всех подростков мужского пола?» Жаж задает разумный вопрос. Если человек не нарушил закон, то какое право есть у общества отправлять его в заключение? Возможны два варианта принудительной госпитализации. Госпитализировать тех, кто не совершил преступления, и тех, кто совершил. В случае с первыми, либертарианец призывает к их безусловному освобождению. А что делать со вторыми? Что делать с преступниками, которые под предлогом безумия избегают жестокости тюремного заключения и вместо этого получают медицинскую помощь в государственных клиниках? Доктор Жаж и здесь первым выступил с отважной критикой деспотизма либеральных человеколюбцев. Прежде всего, абсурдно само утверждение, что заключение в государственной психиатрической лечебнице каким-то образом гуманнее, чем заключение в тюрьме. Напротив, в психиатрической клинике жестокости и произвола куда больше, а пациенту намного труднее защитить свои права, чем заключенному, потому что, получив клеймо психически больного, он превращается в существо, к которому больше никто всерьез не относится. Как заметил доктор Жаж, пребывание в государственной психиатрической лечебнице любого сделает безумцем. Более того, мы обязаны поставить под вопрос саму идею изъятия человека из сферы действия закона. Выделенным таким образом людям это может пойти скорее во вред, чем на пользу. Представим себе, например, что два человека, А и Б, совершили одинаковое преступление – кражу, обычно наказываемую 5-летним тюремным заключением. Предположим, что Б избежал наказания, потому что был объявлен психически больным и помещен в соответствующую клинику. Либерал исходит из предположения, что, скажем, через 2 года государственный психиатр признает Б исцелившимся, вернувшимся в нормальное состояние и, соответственно, выпустит его на свободу. А что, если психиатр никогда не сочтет его здоровым или признает его таковым спустя много-много лет? Тогда Б за простое воровство может оказаться пожизненным пациентом психиатрической клиники. Получается, что либеральная концепция неопределенного срока заключения, когда срок зависит не от тяжести совершенного преступления, а от того, как государство оценивает состояние психики, правонарушителя или его готовность к сотрудничеству, это наихудшая форма тирании и дегуманизации правосудия. Более того, это тирания, подталкивающая узника к попытке обмануть государственного психиатра, в котором он совершенно справедливо видит врага, и убедить его в том, что он вполне исцелился и может быть отпущен на свободу. Называть этот процесс лечением или исправлением – просто издевательство над этими словами. Намного более принципиален и человечен подход, когда с каждым узником обращаются в соответствии с объективным уголовным кодексом.